Глава шестая. Проснулась на рассвете, услышав требовательный стук в дверь. Сонно моргая, поднялась с постели. Все тело ныло, кости ломило, мышцы болели и были натянуты, словно канаты. Постановая от боли, подошла к дверному проему. Открывать не спешила, опасаясь новой подставы со стороны жителей этого чудесного места. Бросив быстрый взгляд на спинку кровати, увидела там чистенький камзол. Ну что же, надеюсь, он успел высохнуть. Хотя я не представляла, как передать его тому заносчивому мужлану, ведь он даже имени не назвал. Стук не прекращался. Не выдержав, я распахнула единственную преграду между убежищем и внешним миром. На пороге стояла худенькая служанка, напоминающая мышку. Невзрачная внешность, тусклые волосы русого цвета и большие карие глаза — вот и все, что бросалось в глаза. Она смущенно сцепила пальцы, поглядывая через мое плечо в комнату. Мне это жуть как не понравилось, поэтому я резко шагнула вперед и закрыла двери. «Нечего пялиться на мою скромную обитель», — зло подумала, отчаянно зевая. «Меня отправили найти камзол уважаемого гостя поместья», — робко произнесла девушка. «Вы последняя, к кого мне предстояло обойти». «Камзол?» — сонно протянула я, прикрывая рукой очередной зевок. «Отлично, одной проблемой меньше». Я быстро вернулась к себе и схватила в охапку влажный камзол. «Ничего, сам досушит. Главное, что от вони получилось избавиться». На все про все ушла минута, и вот я уже отдаю чужую вещь служанке. Та шокированно смотрела на меня, словно увидела призрака. В карих глазах плескалось недоверие, отчего мне пришлось проследить за ее взглядом. «Твою же! Это еще что такое?» Я мысленно закричала, увидев татуировку на запястье. Цветочная лоза насыщенного черного цвета обвивала мое запястье. Она напоминала качественную татуировку, нанесенную профессионалом. Не веря своим глазам, даже потерла рисунок пальцем. Чернила не смазались, краска не отпечаталась. Видя странную реакцию служанки, быстро спрятала руку за спину и скрылась в комнате, захлопнув двери. Уже сидя на кровати, я натирала пальцем татуировку. Лоза не стиралась, как бы я ни пыталась ее убрать. Всматриваясь в вязь рисунка, я замечала невероятное. Тонкие полосы с листьями шевелились, едва заметно колыхаясь от невидимого ветра. Бред какой-то, рассеянно подумала, уже намереваясь ущипнуть себя и убедиться, что это не сон. «Ну где вы видели живые татуировки?» Хотя одернула себя, в этом мире и драконы с магией существуют. «Эй, Соня!» — тихо обратилась я к Глории, что молчаливо сидела внутри. «Что это за татуировка у нас вылезла за ночь?» «Что-то такое-то татуировка?» — не поняла меня девушка. «Рисунок на коже нестираемый», — доходчиво объяснила, пробуя запястье языком. «Ничего необычного, просто кожа». «Покажи», — потребовала Глория, и меня рывком выкинула из тела. Я в шоке зависла посреди непроглядной тьмы, слыша лишь удивленные и восторженные вздохи соседки. Полетав в бескрайнем пространстве, я коротала время в неизвестности, ожидая ответ от Глории. «Это та метка истинной пары», — наконец-то созрела для разговора девушка. «Это что еще за чудо-юдо?» — раздраженно подумала я, обращаясь к Глории. «Высший дар создателя драконом», — благоговейно произнесла Глория, мечтательно вздыхая. «Она связывает две души воедино, показывая две половинки одного целого. Чудо-да, оказаться истинной парой дракона». «Дорогуша!» — я оборвала восторженную речь девушки, раздраженно буркнув. «Нам этого счастья не надо». «Как это?» — не поняла меня Глория. Она явно уже успела настроиться на светлое безоблачное будущее с неизвестным драконом. «Вот так!» — рявкнула я, заставив тело вздрогнуть. «Где нам этого дракона искать? Да и на кой черт? Сначала нужно на ноги встать, уйти из этого гиблого места, а уже после думать над всякими глупостями». «Но...» «Никаких «но», Глория», — четко произнесла я, остужая буйную голову соседки. «Вот скажи, где был этот твой истинный партнер все эти годы? Почему не спас тебя раньше, забрав под свое крылышко, а?» «Нужно оказаться рядом, чтобы метка проявилась», — почти плача пробормотала Глория, и меня выдернула обратно в реальность. «Эй, ну не плачь!» Чуть пристыженно сказала я, обращаясь к затихшей соседке. Я ощущала, как ей больно, слезы так и подступали к глазам. Я, наверное, была слишком резкой в словах. «Я мечтать о метке не могла», — всхлипывая говорила Глория. «Оттуда она так резко появилась». «Может, это тот вчерашний хам?» — задумчиво спросила пустоту перед собой, прикусывая губу. «Ты ведь только с ним не сталкивалась в прошлом?» «Наверное. продолжая хныкать, ответила девушка. «Значит, он...» — я скрипнула зубами. «Не самый лучший выбор судьбы. Впрочем, не думаю, что ему есть какое-то дело до нас и метки. Как же я ошибалась!» Спустя полчаса заявилась экономка в компании той мышкоподобной девушки. Хмуря брови, госпожа Брунхильда скомандовала следовать за ней. Ничего не понимая, я последовала за своим личным конвоиром. Меня провели сквозь все боковое крыло, роскошный сад, и вывели к главному крылу замка. Я, не скрывая интереса, крутила головой из стороны в сторону, рассматривая виды. Осень в этих краях была просто волшебна. Многочисленные деревья сверкали золотыми листьями, словно драгоценные, а статуи животных напоминали настоящих. Ухоженные тропинки петляли по саду, наверняка заводя в совсем уж отдаленные места. Стараясь не останавливать взгляд на широкой спине экономки, я высматривала пути побега. Не только же красотой любоваться, нам еще побег планировать. Служаночка искоса смотрела на меня и от этого так и тянула показать язык. «Тьфу, сейчас совсем не время для глупостей!» Сам факт того, что меня вели в главное крыло, настораживал. Что им от меня надобно? Войдя в шикарный холл каменного замка, я уставилась на широкую лестницу, ведущую на второй этаж. По обе стороны расходились коридоры с арками. На мраморном полу цвета сливок расстелили ковры. Стены покрывали гобелены, изображающие природу. Стрельчатые окна с витражами пускали разноцветные блики на стены, придавая им живости. Удивительно, как мастерам удалось красочно украсить стыки у потолка, сделав там подобие галтели из камня. Однако долго любоваться мастерством архитекторов мне не дали. Экономка больно дернула за руку, буквально утаскивая в левый коридор. Там вновь были арки и двери, а также поворот в неизвестность. Откуда-то доносились приятные ароматы свежей выпечки и сладостей, услышав которые, мой живот заурчал от голода. Обхватив его свободной рукой, я сжала ткань платья. «Ничего, скоро смогу поесть. Не станут же меня морить голодом, верно?» У меня с трудом получалось поспевать за широкими шагами госпожи Брунхильды, несмотря на ее внушительный вес. Наконец-то мы остановились у широких дверей, украшенных резьбой и витыми бронзовыми ручками. После кивка экономки двое слуг услужливо начали их раскрывать. Заскрипело дерево, с трудом двигаясь по мраморному полу. Поморщившись, я всмотрелась в то, что скрывалось за ними. «Ну, здравствуй, дочка!» — медовым голосом пропела худощавая женщина, вставая из-за длинного стола. «Не стой же на пороге, заходи скорее».